Господи, источник дивный света, Ты моя ведущая звезда, благодарен я Тебе за это. Каждое мгновение протягиваешь руки, радость ты моей душе даешь, я избавлен от жестокой муки, твоя правда побеждает. Господи, источник дивный света, Ты моя.